Конкурс на лучшее приготовление тапоса, испанской закуски. Конкурс на лучшее приготовление блюд из моллюсков. Конкурс на лучший соус. Конкурсы, конкурсы, конкурсы. Испанские повара отвоевывали у французов право считаться лучшими в мире. Однако, чтобы по-настоящему оценить вкусовые качества и разнообразие испанской кухни, обедать или ужинать стоит вовсе не в туристических местах. Общепиты в туристических зонах предлагают в основном американизированное меню из жареного картофеля и жесткого бифштекса или паэйю, вкус которой далек от вкуса истинной паэйи, приготовленной в домашних условиях или маленьких ресторанчиках в нетуристических зонах. Первый раз, попробовав так называемую паэйю для туристов, я долго не могла избавиться от разочарования, вызванного этим безвкусным рисом с непромытыми ракушками, пока не попробовала домашнюю паэйю. Не могу сказать, что к испанской кухне я привыкала долго, но первая и чрезвычайно важная для меня сложность, с которой я столкнулась в Испании, оказалась проблема привыкания к более позднему, чем в России, часу ужина. Не существует какого-то определенного часа, когда испанцы завтракают. Это зависит от того, кто во сколько начинает работать. Как правило, первый завтрак составляет чашка кофе дома или в кафе по дороге на работу. И немного позже, в утреннюю рабочую паузу, второй завтрак, состоящий из чашки кофе с бутербродом. Обедают между 2 и 3 часами, затем полдничают часов в 5-6 и, собственно, ужин с семьей дома или с друзьями в ресторане. Начинается в 9:30 ночи и длится до неопределенного часа. Как правило, практически все рестораны в час обеда предлагают дневное меню – меню «Дель Диа». Популярно, сытно, экономно. Вам предлагают выбрать одно блюдо из нескольких предложенных первых, вторых, а то и третьих блюд, напиток и десерт. Такой комплексный обед обойдется вам от 8 до 15 евро. Если вы компанией обедаете или ужинаете в ресторане, то когда наступает время расплаты, счет оплачивает, как правило, либо кто-то один, если компания небольшая, либо сумма делится на всех поровну, без подсчета кто что съел. Как я уже сказала, обед и ужин в Испании начинается довольно поздно. Ну, примерно за 2 часа до предполагаемого обеда или ужина толпы народу заполняют кафе и бары, которые и являются неизменными местами встреч близких, друзей, коллег и просто знакомых. Шумные компании собираются для очень важных в жизни испанцев радостей: выпить что-нибудь освежающее, эмоционально обменяться новостями, решить важные вопросы или просто поболтать на различные темы. И, конечно, перекусить или по-испански поклевать пикар. Разнообразные закуски, подаваемые к пиву, вину и прохладительным напиткам на небольших тарелочках, называются тапасом. В отличие от русской традиции накладывать закуски себе в тарелку, каждый за столом берет кусочки с общих тарелок. Отсюда и следует название пикар – клевать. Традиция тапас очень древняя. Существует много версий ее появления. По одной из версий, основанием традиции послужил королевский приказ короля Альфонса X, 13 век, всем владельцам таверн закрывать подаваемые кувшины с вином ломтиками хамона, вяленого окорока или чем-нибудь похожим. Возможно, этим приказом король выдвинул запрет пить алкоголь, не закусывая. По другой простонародной версии, ломтями ветчины закрывали кувшины с напитками от назойливых мух или для лучшего сохранения вкусовых качеств вина. Ну а позже кувшины стали покрывать маленькими тарелочками, на которые клали закуску, с тем, чтобы благодарные посетители, отведав бесплатного угощения, просили повторить, но уже за плату. Таким образом, слово «тапас» происходит от слова «тапа» – «крышка». До сих пор во многих регионах Испании каждому стакану пива, вина или другого напитка подают тарелочку с бесплатным тапасом. В Каталонии закуски в основном покупают отдельно. Ну, а в качестве тапаса могут подавать оливки и маслины, колбасную или сырную нарезку, анчоусы и разнообразные моллюски, кусочки картофельного омлета или обжаренные ломтики картофеля, подаваемые вместе с соусом, чесночным, али-оли, либо острым, похожим на, грубо говоря, майонезно-кетчупную смесь, патата-браво. Кстати, тапас подают не только в барах и кафе, но и дома. Испанцы известны своим радушием и гостеприимством. а у гостеприимных хозяев